Я стал похож на свежеподнятого зомби. Мне срочно нужен был отдых, но до него было еще 3 знака. Так что усталость пришлось отложить и заняться именно ими. Ходить на уроки мне не нужно, так как пока я не освою алфавит, то и выполнить задания по внутреннему контролю не смогу. Все свое время я посвящал учебе, и это дало свои плоды. «Доброе утро, профессор!» Выучил, отчитался я, покачиваясь от усталости. «Хм, ну что же, идемте, Шон, посмотрим, как вы выучили урок». И началось. «Ускорьте энергию в каналах». «Хорошо, теперь медленнее, еще, вот он, ваш предел. Теперь отриньте усталость». «Как, вы же читали книгу, значит должны знать». «Именно, правильно, только сплетите в дополнение к ХТ, он уравновесит конструкцию». «Именно так, Шон, вы молодец. Теперь, когда вы не замечаете свою усталость, но она все равно никуда не делась, покажите мне, как увеличить силу физического тела, кроме ускорения протекания энергии». «Хм, такого варианта я раньше не встречала, но он рабочий». «Поздравляю, вы изобрели еще один неудобный способ усиления. Знак внутренней силы переплетите со знаком остановки и используйте на последнем чары переворота эффекта. Дословный перевод – поток силы». «Да вот так, всего 3 знака, мистер Брэдшоу, вместо 7. Хотя, должна признать, что ваш вариант более щадящий по отношению к телу и не потребует снимать отрицательные эффекты зельями, так что запишите его тоже в свой дневник». «Так, теперь переходим к простейшим манипуляциям без знаков. То есть вам, Шон, нужно добиться тех же результатов без использования знаков». «Я был в медитации, но это не мешало профессору читать поверхностные образы прямо из моего разума и комментировать мои действия. Мне пришлось запоминать, как действуют знаки на мою энергетику и пробовать создавать такой же эффект без использования знаков. Я думал, что прежний месяц был тяжелым в обучении. Ага, сейчас прям. Вот теперь стало реально тяжко. Но и проще тоже, как ни странно. Первым я повторил эффект знака концентрации и поперло. Запоминать стало легче, быстрее, да и энергия слушалась лучше. В общем, группу я догнал через месяц трудов в поте лица, но своим для них так и не стал. Во-первых, я практически не появлялся в гостиной Гриффиндора, ни с кем дружен не был, так, привет пока, не больше. Да и видел я гриффиндорцев только 3 минуты в день, когда проходил в свою комнату через гостиную. А потом, я вставал через 3 часа и снова впрягался в учебу. Как ни странно, одним из разъединяющих факторов стало то, что моя одежда была не по моде. Но я просто не смог заставить себя носить короткие штанишки, гольфы и прочую ерунду. Нет, я пробовал, вон, полный гардероб этих тряпок, но они мешают, просто-напросто, сбивают сосредоточение, в них неудобно двигаться. А обувь? Это же ужас. Мои ноги, привыкшие к обуви из кожи змеиного, подогнанные именно под них, просто не могли переносить эти давящие везде колодки, пусть и с серебряным бантиком. Так что я просто забил на все, и носил удобную мне одежду, чем сильно выбивался из общего вида. Учитывая, как много здесь благородных, то вполне естественно, что я их раздражал своим видом. Но мне просто плевать. Одно дело официальные приемы, там да, можно и потерпеть, а другое дело учеба. Создать себе удобную одежду по здешней моде я просто не успел, но этим определенно нужно озаботиться, а то прийти на ежегодный зимний бал в своей одежде будет совсем уж неприлично. Также, я быстро и легко перенимал манеры высокородных. Мозги время от времени скрипели, не находя предпосылок некоторых действий, но со временем я узнавал все больше нюансов и тонкостей. Не сказать, что было легко, но и особых сложностей не нашел, только терпение и мозги. Благо, что все это проходило фоном, не особенно меня занимая. Зато когда профессор Гатте сказала, что программу я нагнал, то проспал сутки подряд, и еще пару дней у меня была дичайшая меланхолия, полное безразличие ко всему, штиль в эмоциях и чувствах, словно нервная система отыгрывалась за то чудовищное перенапряжение, что я ей дал. Поняв, что со мной происходит, хорошенько прошелся силой оборотня по телу, восстанавливая пережженные нервные окончания и возвращая себе эмоциональность. Да и вообще, отдых и восстановление тела дали изумительно положительный эффект. Я понял, что меня раздражало все это время. Уселся в креслице в моей комнате и принялся воссоздавать знаки нового алфавита перед внутренним взором. Внешнее кольцо привычно сверкнуло неоновой вспышкой, замкнувшись. Внутреннее сверкнуло чистым светом. А затем я вставил внутреннее кольцо во внешнее. Чего-то явно не хватало, и я начал крутить их относительно друг друга. Знаки связи как-то легко оказались напротив друг друга, как вся эта конструкция вспыхнула мощной белой вспышкой и протащила мое сознание в самую глубь моего существа, туда, где тлел дар оборотня, туда, где была моя суть. Конструкция провисела на месте лишь мгновение, и втиснулась туда же, нашла свое место, и суть приняла модифицированное ядро. Конструкция вспыхнула белым пламенем, словно переплавляясь во что-то новое, во что-то более совершенное, во что-то правильное. Я еще успел заметить странный знак, ни на что не похожий, но словно бы родной, который обнял все это формирование, как произошла еще одна вспышка, и я пришел в себя. Малейшим усилием я вызывал перед внутренним взором знаки, понимая их куда более глубоко. Все оттенки смыслов, правила сопряжения, все то, чего мне так сильно не хватало. Изумительное чувство свободы принесло моему разуму новое образование. Окунувшись в привычную медитацию, я обнаружил в своем энергетическом отражении новшество. Оно удивительно походило на ядро волшебников, и в то же время разительно отличалось, словно оказалось более совершенным. Даже не так, словно мое ядро и было прародителем ядер волшебников, но в их случае, эволюция пошла по пути наименьшего сопротивления, и поколениями они медленно теряли саму смысловую часть ядра, оставляя его лишь как хранилище для силы. Мне такой путь может только в кошмарах присниться. Нет уж, такой изумительный инструмент не должен оставаться лишь хранилищем. Зато поможет мне понять мою силу куда более полно, чем нынешние волшебники когда-либо смогут. Это новое состояние подарило мне счастье. Все новые упражнения по внутреннему контролю я теперь выполнял раза с десятого, тогда как мои одноклассники мучились по неделе. Я пошел по учебнику древнего француза, постепенно вырываясь вперед и оставляя себе время на продуктивное самообучение. Постепенно, я стал самым непопулярным учеником первого курса, но меня это не волновало. Я ускользал от попыток интриг второкурсников, которым кто-то из профессоров с дуру, не иначе, поставил меня в пример. Первокурсники так меня не любили, да так, что попытались устроить мне темную, мне оборотню. Эти недоучки едва-едва могут наколдовать пару заклинаний типа люмоса, да и то с палочкой, а уж их кривое усиление тела. Даже как-то смешно, только вот 14-летние подростки реально могут запинать насмерть, не особенно напрягаясь, а их богатые и могущественные предки их отмажут, легко. Так что давать им пощады я не собирался. Первого же ворвавшегося в мою комнату я отправил назад пинком в диафрагму. Физическое восстановление около часа, и это без вмешательства зелья или целителей. Внутренняя магия сама справится. Вышел я следом за вылетевшим телом, глядя на валяющихся на полу мальчишек. Ну и какого хрена, господа, поинтересовался я, глядя на десяток парней сверху вниз. «Гнида, ты за это поплатишься», — выразил свое ко мне отношение отпрыск барона Гросса. «Ты, насколько я знаю, вообще ублюдок в прямом смысле, незаконнорожденный, так что прикрой рот, воняет», — срезал я его. «А то один раз позволишь, и все, не отмоешься». Парни тем временем поднялись на ноги и разошлись полукругом. «Может, пойдете уже спать? 3 часа ночи». И мне с вами тут разговаривать совсем не хочется. Взять, с трудом выдохнул заводила всей этой компании, совсем недавно отхватившись ноги в живот. Второй сын ныне царствующего в совете перевела, оказался с гнильцой. А вот это зря. Мои глаза вспыхнули светом, словно 2 фонаря. Вокруг тела проявилась защитная аура, на всякий случай, и я исчез. Только оставшееся изображение на сетчатках их глаз показывало меня все там же, но я уже переместился и бил. Бил не жалея, нет, не убивал, тут за такие дела можно преизрядно отхватить, так что аккуратность приветствуется. Это им ничего не будет, а меня повесит в назидание остальным, да и вся недолго. По своей легенде я беззащитенный на родине, меня не примут, и тем более не вступится. А потому я бил сильно, но аккуратно, повреждал внутренние органы, кроме легких и сердца, почки старался не трогать, а то от болевого шока загнутся, упырьки малолетние. Удары в голову вообще отмеривал чуть ли не по линейке. В общем, через 1.5 десятка секунд, 9 благородных только и могли, что стонать, и то с некоторым трудом. Избиты они были качественно, вдумчиво и безопасно для жизни. За всем этим следил с лестницы 5-курсник, староста малолеток. Понятное дело, что такое событие, как темное для одного первокурсника, не могло пройти незамеченным, так что он присутствовал и вовсе не для того, чтобы подстраховать десяток почти взрослых парней. Нет, чтобы они меня не убили. Он должен был их вовремя остановить, но и не более того. Так что результат стычки меж вооруженными короткими мечами и безоружным мной его изрядно удивил, но это его проблемы. Пусть сам разбирается на вверенной ему территории, а то растят шакалов, и потомки за них краснеют. Вдесятером на одного, это совсем уж недостойно, как по мне. К сожалению или к счастью, но слухи о темной, как и ее итогах, разошлись махом. Буквально утром следующего дня я почувствовал на себе изучающие взгляды со всех столов, включая и преподавательский. Даже директор Блёк мазнул нехорошим таким взглядом по моей макушке. Аж между ушами мурашки пробежали. Грибанные менталисты, куда ни плюнь, закрылся на все замки, как только мог, а мог я неплохо. Столько сражаться в ментальных поединках с демонами и прозрачниками, и не уметь этого делать, просто нереально. Опыта у меня в этом деле хватает. В общем, ментальные щупы соскользнули с моих внешних щитов. Вторая попытка также вышла неудачной. Концепция ментальной защиты как скользкой поверхности, за которую невозможно зацепиться, предполагают атаку давлением по всей поверхности, что мне только на руку, хотя бы потому, что мне ничего не помешает бить по самим щупам. Этакое позиционное противостояние, где я трачу мизер сил, а противник очень много. Против силачей у меня имеется и второй эшелон, и третий, на всякий пожарный случай. Менталистику здесь преподают с первых дней, а при наложении на мой опыт, получается весьма недурственная защита. В общем, Блёк отстал уже после второй атаки, окончившейся ничем, но думаю, что меня вот-вот вызовут на ковер. Так оно и случилось, но не сразу. Первое полугодие закончилось, зачеты мы сдали, и началась полноценная учеба. Все 15 предметов вместо 3. Вот когда все первокурсники взвыли. И если чары на первом курсе, это в основном теория с минимумом практики, то трансфигурация наоборот. Минимум теории и максимум практики. Большинство, в котором оказался и я, выползали с этих уроков без сил. Но мне было опять-таки проще. Минута, чтобы вытянуть энергию из светлых слоев, и я снова полон сил. Остальные восстанавливались от естественного фона, который в Хогвартсе оказался в десятки раз выше, чем в обычном мире. Мое ядро также развивалось, становилось сильнее, плотнее и вместительнее. Так что я целенаправленно развивал свой дар по максимуму. Конечно, трансфигурация интересная наука, но все же это не мое. Свет во всех его проявлениях, вот что меня интересует. К сожалению, светлая магия была популярна где угодно, только не в Англии, так что все найденные талмуды приходилось переводить с других языков, включая древние. Благо, что словарями библиотека укомплектована полностью. Правда, словарь древнегреческий и древнефранцузский сразил меня наповал. Приходилось переводить перевод, но я справился и с этим. Зато заполучил неплохой учебник по иллюзиям, в том числе и по миражам. Любопытное направление магии, очень сложное. Заклинаний для него всего 30, но в основе именно управление светом, как явлением. Придумано, между прочим, вовсе не греками, а египтянами, очень-очень давно, но развитие толком не получило, а жаль. Так, повторять природные обманы научились, да на этом, собственно, и все. Зато, как оказалось, можно создавать иллюзии силы, так сказать, напрямую. Обычные, нетвердые иллюзии может сварганить даже первокурсник без палочки, одной волей, но что-то посерьезней, конечно, нет. Я могу только и исключительно с палочкой, но меня очень заинтересовало это направление, так что я полностью перевел трактат и принялся за упражнения. Времени мне хватало на все с запасом, и изрядным количеством свободного времени. Отдыхал я в основном на крыше Звездной башни, хотя вообще-то ее крыша — это створка межконтинентального телепорта, но кому какое дело-то, вот и мне тоже. Главное, тут нереально красиво, аж дух захватывает. Вот, во время одного из перерывов, когда я сидел на трансфигурированном в удобное кресло снегу, со спины подошел староста Гриффиндора. «Здравствуй, Колин», — произнес я, не оборачиваясь. «Чему обязан?» «Здравствуй, Шон, тебя вызывает директор. Идем, я тебя провожу». «Идем, раз надо», — кивнул я. Встал, небрежно махнул палочкой, отменяя превращение, и двинулся за ним. Удивительное дело, но колдовать палочкой без слов сложнее, чем вообще без палочки. Тут реально нужна изрядная дисциплина разума. Только вот для меня, с моим странным ядром, это так же просто, как дышать. Я могу вызвать любое количество знаков перед внутренним взором, само ядро мне помогает. А раньше я после 7 весь потел от перегрузок. Кстати сказать, тот магический язык, который я изучил в Сосновске, мое ядро не поддерживает. Однако я могу вставлять знаки из него в заклинания на языке ядра, но те же 7 знаков, и держать их приходится самому. Зато заклинания стали куда более экономны, да и уточнения куда как проще ложатся. Есть у меня в арсенале заклинание, которое выглядит рунным кругом, на который нанизано еще 7 кругов. Конструкция странная, но силы нужна капля, а итог – полная невидимость. То есть вообще, даже этот невероятный артефакт, замок Хогвартс, теряет меня из виду напрочь. Так что, я считаю, оно того стоит. Сам не заметил за размышлениями, как мы подошли к кабинету директора. Значок старосты, проскрипела каменная горгулья у входа. Староста предъявил, и горгулья отодвинулась. Дальше ты сам, обратный путь найдешь, само собой, не беспокойся, ответил ему и вошел внутрь. Кабинет директора оказался монументальным. Реально огромный стол 7 метров в длину и 3 в ширину. Кресло за ним, в кресле директор блек. Стены увешаны живыми портретами его предшественников, от которых мерзко тянет тьмой. Осмотрися магическим зрением. Здесь нет ни одной вещи, не являющейся артефактом. Обалдеть. День добрый, директор. Вызывали? Здороваться с ним не хотелось. Даже находиться здесь не хотелось, если честно. Но нужно, раз уж начал эту эпопею. Вызывал, мистер Брэдшоу. Садитесь, директор указал на кресло перед своим столом. Вы здесь из-за того инцидента со вторым сыном лорда Перевилла, баронетом Ламом Бирмингемским, наследником престола 148-й очереди, и прочее. Прекрасно. Что вы хотите мне сказать по этому поводу? Ваше наказание, мистер Брэдшоу, является результатом дипломатических переговоров, а не моей личной инициативой, а потому примите его с достоинством. Одну минутку, директор. Вы хотите сказать, что меня наказывают за то, что 10 баранов не смогли меня избить? Интересный метод воспитания. Впрочем, это же Англия. Чего еще можно ждать-то? Итак, что в итоге мне предписывается? У вас совсем нет манер, мистер Брэдшоу, соврал Блёк. С манерами у меня все неплохо, однако меня просто раздражает эта страна, эти люди и их лицемерие. Но главное то, что приходится и самому опускаться до этого. Однако, к делу. Я сразу объясню вам всю подоплеку, чтобы вы потом не говорили, что чего-то не знали. Как вы знаете, пока вы учитесь в Хогвартсе, вас не могут тронуть совершеннолетние представители семейств оппонентов. Таков закон, и он действителен даже для Перевиллов. Однако, когда вы выпуститесь, или даже просто вылетите из школы, Хогвартс более не будет вас защищать. Это основа, и именно отсюда следует само наказание. С этого дня вы записаны на 2 дополнительных предмета – мистика и некромантия. Ну, может, хоть выбрать мне дадите самому, чему я действительно хочу и могу обучиться. Потому что некромантия мне, как представителю светлых магов, абсолютно бесполезна, разве что как чисто теоретическая наука. Я же посвящен свету, все-таки. А в наказании, как я полагаю, дело именно в количестве предметов, я прав. Хм, и чем же вы желаете заменить некромантию, мистер Брэдшоу? Шаманизмом, а мистику, вот же гадость-то, теоретической демонологией, если можно, хищно усмехнулся Яблику. Экзамен также буду сдавать теоретически. Весьма странный выбор, молодой человек. Не объясните? Не объясню, покачал я головой. Отчего же? Сильно удивился директор. От того, что не понимаю пока, на чьей вы стороне. Если на моей, то поддержите и так, а если на их, то и знать вам не нужно. Я ведь тоже жить хочу, в конце-то концов. Что ж, некая изощренная логика в этом есть. И нет, не тешьте себя надеждой, мистер Брэдшоу. Если бы на то была моя воля, я бы отдал вас Перевиллам с потрохами, да не могу. Кодекс, я полагаю, именно, перекривившись, кивнул Блэк. Вот и славно. Так мы утвердили список предметов, вполне, вы свободны. Одну минутку, директор. Что мне будет, если я его просто убью? Баронета, вы в своем уме? Вполне. Он шакал и львом уже, видимо, не будет, раз вынес этот инцидент на всеобщее обозрение. К тому же, раздражает своей надменной рожей. Мистер Брэдшоу, было прямо видно, с каким трудом директор Хогвартса берет себя в руки. Если вы его убьете, то не доживете и до каникул. На вас объявят охоту прямо внутри Хогвартса ученики, прекрасно зная, что Перевилл отплатит вашему убийце по самой высокой ставке. Из дуэли вы будете не вылезать, а то и просто отравит, да и все. Я понятно донес основную мысль, вполне, то есть у меня есть выбор, либо терпеть этого урода, или начать войну с доброй половиной студентов Хогварта, начиная со второго курса. Именно так, однако заметьте, у вас все-таки есть выбор, а теперь оставьте меня. А новое расписание, а нет никакого расписания, выкручивайтесь как хотите. Понятно, я развернулся и вышел вон. Придется подналечь на обычные предметы, а именно, медитации, управление внутренней энергией, медитации, управление внешней энергией, медитации, начало ментальной магии, история магии, общая теория магии, магия крови, руны, трансфигурация, чары, ритуалистика, арифмантика, астрономия, общая физическая подготовка, фехтование, этикет, танцы, языки, дипломатия. Допустим, историю магии я могу пройти за месяц, но всю, за все 5 лет, что ее вообще преподают. С арифмантикой тоже ничего сложного. Тут нужно подучить все смысловые обозначения цифр и чисел, и подставить к имеющимся еще со школы знаниям. Тоже на месяц, максимум, зато за все курсы. Руны, ПФ. Я ими пользуюсь постоянно, и на довольно высоком уровне, где-то на 5-й курс, так что их подтягивать буду постепенно. Тут некуда торопиться, да и опыт решает, так сказать. С астрономией проблем нет, ее я и в школе любил, и после занимался немного, так что сдать по ней экзамены я могу. Надо глянуть на учебники за другие курсы, может что незнакомое найду. Тут главное понимать, как движения звезд связаны с магическими полями ритуалов, заклинания и прочего. А связь, как ни странно, есть, пусть и настолько незначительная, что ни один более или менее сильный маг на такое и внимание не обратит. Единственное, где это важно по-настоящему, так это в ритуалах частного порядка. К примеру, первый ритуал управления зверем, который должен научить ученика, как соединять свой разум с разумом животного и управлять им, или для ритуала познания тела, с которого начинают все будущие целители. Но рассчитать такие мелочи крайне просто. С фехтованием по местным меркам у меня плохо. Тут знают и применяют огромное количество приемов, да и вообще, наука убиения ближнего своего развита от души. Так что учиться придется за троих, но мне не привыкать. Благо, что с основами фехтования я знаком отлично, тут волков не подкачал, в свое время. Этикет осваиваю семимильными шагами, да и ничего сложного в нем нет. Самые сложные предметы – это общая теория магии и магия крови. Первая весьма непростая наука, в которой практически нет практики пока что, а магия крови. Я видел в Сосновске шаманов, которые ею пользовались и творили поистине ужасающие вещи. Призывали твари из темных глубин астрала, превращали людские трупы в мощные бомбы, даже могли превратить человека в подобие живой марионетки. Кое-что из тех приемов даже я смогу применить, главное в такой магии, кровь и знаки. Однако, сам предмет для меня оказался сложным. Иной раз конструкции, которые нам показывали в качестве примеров, бывали весьма сложны в воспроизведении. Тот же щит крови, который можно выполнить, имея лишь кровь и каплю сил, на деле выполнить непросто. Основная руна, которую вырисовываешь чужой и только чужой кровью прямо на себе, это самое простое. Ведь нужно установить прямую и мощную связь с самим носителем малой жидкости, а это слегка посложнее. Но тоже, в общем, возможно, если забыть, что все удары, пришедшиеся в тебя, перейдут на того, чья кровь использована в заклинании, минуя самого мага крови. И это еще один из самых гуманных примеров использования подобной магии. Однако, сейчас такое время, в котором жалости не ведают. В общем, подводя итоги, мне есть чем заняться, ведь теперь у меня добавляется шаманизм и демонология. Если некоторые приемы шаманизма я смогу использовать, и эта наука будет хоть как-то приспособлена к моим умениям, то теоретическая демонология мне нужна для того, чтобы иметь возможность отбиваться от Перевилла, точнее от его второго сына. Этот хмырь едва ли не с рождения посвящен темным силам, как и все в этой семье, так что он будет демонологом и некромантом, магом тьмы. Я в принципе ничего против тьмы не имею, кроме ее конкретного адепта. Баронет Лам Бермингемский должен быть растоптан, в основном потому, что если я его не растопчу, то он растопчет меня, и сделано это должно быть еще до того, как он и его прихлебатели войдут в силу, а случится это быстро, буквально год, максимум полтора. Да что говорить, 4 месяца прошло с начала учебы, а они уже ускорение выполняют, если не на автомате, то где-то весьма близко. Обучение в Хогвартсе поставлено отменно. Как оказалось, лекции по демонологии и по шаманизму идут в разное время, но совпадают с некоторыми предметами из обязательного списка, так что мне пришлось искать литературу самому, благо что в библиотеке она была. Зато практика по обоим предметам была по вечерам, два раза в неделю и в разные дни, что я посчитал натуральным везением. Практику я не пропускал никогда, ибо уже только ее хватало, чтобы время от времени выцепить пригодный для себя прием и ввести его в свой арсенал. С удивлением понял, что кое-что из демонологии я также могу применить для себя. К примеру, я научился не только создавать духов в Потале, но и призывать некоторых из них в тварный мир. Конечно, это оказалось весьма затратно по силе, но оно того стоило, определенно. Правда, в здешней Потале не оказалось знакомых мне прозрачников, но хватало других созданий, так что пища у меня была, как и источник новых навыков. Я совершенно перестал питаться в большом зале. Во-первых, это стало откровенно опасно, а во-вторых, тыковка стал очень прилично готовить, много вкусней, чем здешние повара. Духов я все равно постепенно улучшаю, так что в один из дней передал им свои навыки в готовке еды, а дальше они и сами развиваются, воруя продукты у обычных людей. На уроках фехтования я впахивал, как только мог. Постоянно присутствовал на дуэлях старшекурсников, запоминая тактики, техники, приемы, все, до чего мог дотянуться, так как здесь боевая магия включает в себя фехтование. Некоторые колдуют мечом, словно волшебной палочкой, и палочкой во второй руке, что делает их крайне неудобными противниками. Щитовые артефакты, выдаваемые перед каждым занятием, позволяют тренироваться до упаду, при этом так и не заполучив травм, кроме синяков, а тренировки, на минуточку, происходят с боевым оружием. Я даже нашел единомышленника, 20-летнего Ирвилехта. Он просто фанатеет от фехтования и тренируется часов по 5 в день. Тактик из него аховый, но приемов знает море. Ну, он собственно так и рассчитывал, что в начале приемов поднакопит, а потом и тактики выстраивать будет, что странно. Обычно все наоборот происходит, и воин ищет приемы под свою тактику. В общем, странный малый, но мне нравится с ним сражаться. Во-первых, он никуда не спешит после тренировки, и можно спокойно продолжать, пока силы есть, он не откажет. А во-вторых, Ирви помогает мне отработать тот или иной прием, отшлифовать его, поскольку и сам так же делал, а потому уже знает, в чем сложности может подсказать. Время шло, свободное время я тратил на поверхностное ознакомление с остальными ветвями магии, которым не обучают в Хогвартсе. Ладно уж уметь, но хотя бы знать о них нужно обязательно. Медленно, но верно в моем арсенале стали появляться чары и примеры трансфигурации, призывы, магия крови, да и общее понимание магии, как процесса, пока что, до понимания ее, как явления, судя по всему, еще годы, если не десятилетия. Мой телекинез едва вышел за 20 предметов и 43 кило общим весом. Я знаю, что результат весьма скромный, но и заниматься мне им особо некогда. К тому же, мне приходится тратить время на ускользание из ловушек баронета, что только раздражает, если честно. Да и не из всех у меня получилось ускользнуть. Вон в начале января они и вовсе устроили на меня охоту по всему замку. Когда они практически загнали меня в тупик, я решил, что с меня хватит, и сам открыл на них охоту. Я только отловил 5 поодиночке, и оставил их валяться с переломанными конечностями в разных коридорах, как вышел на самого Бермингемского. Его запах щекотал мне ноздри, уши вздрагивали от звука его шагов, зверь вышел на охоту, и кем бы перевел себя не считал, для зверя он всего лишь добыча. Я скользнул в темноту коридора, неслышно преодолел 20 метров, и замер, не имея никакой возможности пошевелиться. Скрытая ловушка спеленала меня, как дитя, а из-за поворота вышел сам баронет. «Ну что, мразь, попался?» — спросил он, а я еще подумал. Ему что, самому непонятно? Теперь ты поймешь, почему стоило терпеть наше воспитание, а не драться с господами. Ведь нельзя же драться с господами. За это мы тебя выпарим. Пока он говорил, я старался понять, что это за ловушка такая. Темные ленты спеленали меня, но почему-то дальше не сжимались, хотя могли порезать меня на куски. Я старался проникнуть в суть конструкции, напрягая все силы. Мой дар бился, как птица в клетке, пытаясь выплеснуть хоть чуть-чуть силы, но паутинка на нем не давала выйти ни капли энергии. Я потянулся к светлым слоям, минуя дар, как делал это раньше, и сила наполнила меня до краев. Тем временем, баронет исторг из своей палочки темно-красное пламя, которое собралось в кнут. Дело запахло жареным, и я ускорился. Просто полыхать светлой силой здесь бессмысленно, а вот дестабилизировать конструкт вполне можно. Я нашел десяток узлов и с силой вдавил в них силу света. Ловушка завибрировала так, что разом заныли все зубы, но я продолжил давить, пока она не рассыпалась черными вонючими хлопьями. Дар освободился, а огненный хлыст встретил щит света. «Выпороть, говоришь, отличная идея, так и поступлю», глядя прямо в лицо обалдевшему подростку, проговорил я. Костяной меч словно сам собой появился в моей руке, а я, взбешенный этим происшествием, рванул вперед, мгновением позже, выбив палочку из рук мага, после чего приложил его по заднице плоской стороной клинка, напитанного светом до краев. Как больно-то, переживешь, и в следующий раз хорошенько задумайся, прежде чем делать нечто подобное с кем-то другим. Парень держался за поджаренный зад и хныкал, отходя от меня как можно дальше. Не то, чтобы это могло бы его спасти, но, видимо, давало какую-то надежду. Впрочем, я и не собирался его мучить, просто хотел донести свою позицию. «Просто не лезь ко мне и все будет хорошо, или я перестану воспринимать тебя глупым ребенком и стану драться как со взрослым, отрубая руки, ноги и делая инвалидом на всю оставшуюся жизнь прикованным к постели. Вы меня поняли?» «Баронет», я качнул мечом, в мгновение ока оказавшись прямо перед ним, а ведь стоял в десятке метров. Пришлось специально ждать, когда он моргнет, чтобы фокус произвел большее впечатление. Взгляд, полный гордыни и страха, был мне ответом, и я понял, что дело плохо. Этот мелкий мудак не оставит меня в покое. «Настучишь снова, и это покажется тебе щекоткой», пообещал ему и за десяток секунд переломал ему более трех десятков костей. Видимо, вбить хоть что-то в настолько тупую голову, как это, может только сильная боль. Либо она тебе нравится, либо ты просто глупый, мне плевать. Я перешагнул через воющее тело и отправился на продолжение охоты. Где-то здесь бродит еще четверо из банды баронета, и нужно закончить все поскорее. Время идет, а у меня еще столько дел. Впоследствии стало понятно, что баронет внял предупреждению, и источник своих травм разглашать отказался, так что меня репрессии обошли стороной, правда, от слухов это меня не спасло. Все-таки жаль, что даже в виде прозрачника я не могу находиться на первом слое поталы, только проскакивать мимо. Конечно, меня, как и любого прозрачника, можно призвать со второго слоя поталы, но кто в этом мире будет этим заниматься? На втором слое могу быть сколь угодно долго, на третьем – минуты, а на первом нисколько. Так бы мог и по снам гулять, а нет, не могу. Ну или не умею, что тоже вполне возможно. А так, выдернул бы этого баронета прямо во сне, да и вправил мозги на место. Стоит сказать, что с того момента наше противостояние перешло на новый уровень. Мы соревновались в оценках и в острословии, не переходя, впрочем, на откровенные ругательства. Я все понять не мог, чем я его так зацепил, пока однажды, уже в конце года, просто не спросил. Мы стояли перед кабинетом чар и ждали профессора Лилию Хорн. Как обычно, я стоял у стены и соревновался в остроте языка сразу с пятеркой гриффиндорцев. Что замолчал? Сказать нечего, поинтересовался Элов, высоченный для 15 лет викинг, большой любитель мечного боя и девушек. Те, к слову, от него были без ума. Статный парень, блондин, да еще и голубоглазый, в общем, развитый не по годам. Этот швед вошел в компанию Перевилла не так давно, но оказался веселым и неистощимым на выдумки. Отнюдь. Просто соревноваться в остроте языка я бы предпочел на мечах, чем тебе не разговор. Ха, у меня огромный меч. Рядом с ним, тебе придется краснеть от стыда, ответил викинг, а девушки вокруг захихикали. Хм, это всегда можно проверить, правда? Ну, чтобы не звучать голословно, так сказать, легко. Нужен только судья, улыбнулся парень, но договорить не успел, я его перебил. Женского пола, пожалуйста. Эф, легко. Принял к сведению викинг и позвал свою последнюю пассию. Виктория, поможешь рассудить? Конечно, с удовольствием, чуть покраснев, улыбнулась девушка. Репутации ее уже ничего не повредит, а хоть она оказалась до сладкого, и Алаф у нее далеко не первый и не последний. Когда мы зашли в соседний класс, народ за спиной зашумел, а когда вышли, замолчал, увидев ошарашенное лицо викинга. Мериться размерами с метаморфом, Дело проигрышное изначально, зато раскрасневшаяся и возбужденная Виктория тут же громко и весело объявила итоги. Победитель с большим мячом, то есть, победитель, Шон Фрэнсис Брэдшоу. Девушка еле сдерживала смех, а я ведь на полголовы ниже Элфа. Надеюсь, на сегодня баталии окончены и объявляется перемирие, поинтересовался я у баронета. Временное, скрипнул он в ответ зубами. Конечно, временное, вежливо согласился я. И раз уж у нас перемирие, хотелось бы узнать, чего вы на меня-то так взъелись. Я вроде ничего вам не сделал, видел бы ты себя со стороны, Шон, не задавал бы глупых вопросов, ответила мне подошедшая староста девочек. У них урок оказался в классе на том же этаже, но на противоположной стороне коридора. И что не так, позволь узнать. Ты даже сейчас смотришь на меня, пятикурсницу, словно на дитя малое, а я ведь совершеннолетняя, в отличие от тебя. И что, в этом все дело? Этот твой взгляд дико бесит, Шон. Даже не представляешь, насколько. Она прошла мимо, а я рухнул на каменный пол. Чары отмены трения и мои ноги сами разъехались в стороны, еле удержался на четырех костях. Фините, зажал я выскочившую из рукава палочку в левой руке. Фуф, спасибо, что ответила. А игнорировать не пробовали? Спросил, поднимаясь на ноги. Мы игнорировали первые месяцы. Я даже голову повернул, удостоверяясь, что это и впрямь сказал, перевел. А потом тебя стали ставить нам в пример. Вот, дескать, смотрите как надо, дети. Мда, самое забавное, что я просто старался нагнать вас по программе. Смех сам по себе проложил дорогу и меня просто согнуло, даже слезы навернулись. Отсмеялся только через минуту, видя совершенно непонимающие лица вокруг. Что, что смешного-то, выразила общую мысль Виола, соседка Виктории. Миленькая девушка, откуда-то из Карибского бассейна, точно так и не узнал. Да то, что мне тогда приходилось тренироваться и учиться по 16 часов в сутки, только чтобы догнать вас всех, которым то же самое далось куда как легче. Не то, чтобы я сильно завидовал, хоть и были такие мысли, само собой, но то, как мое поведение восприняли вы все, это, слов таких нет, чтобы передать, как же мне смешно. Ты странный, Шон, но взгляд все равно не изменился. Все так же смотришь, как на детей. А кто вы, разве не дети? Вот стукнет 16 и все, детство закончится, а пока, наслаждайтесь. Мое, видишь ли, кончилось куда раньше, пришлось быстро повзрослеть, Виола. Впрочем, это внутрисемейные дела, вас не касается. Приплел я свою легенду. Все равно, еще получишь, выразил основную мысль баронет. Я не против дуэли, даже на постоянной основе, баронет. Однако, было бы неплохо перестать бояться за свою спину. Нервирует, знаете ли, ХМ. Задумался над предложением, перевел. Пожалуй, каждую вторую неделю. Вам подходит, пожалуй, каждую третью. На меня еще два предмета навесили, по вашей милости, между прочим. Повезло, спокойно пожал плечом молодой маг. Могли и вовсе выпороть. Это да, было бы до крайности неприятно, согласился я. Хорошо, раз в три недели. Меч и магия, ММ. Каждую третью только меч, каждую шестую только магия. Развиваться нужно разносторонне. До первой крови или до пробития амулета, до первой крови. У меня имеется амулет исцеления, выбрал баронет. Вот ведь интересно, сейчас передо мной совсем другой парень стоит, как будто. Даже собеседник неплохой. Почему изначально нельзя было просто поговорить? Но это отчетливо показало, насколько у нас с этими подростками разный взгляд на мир, и это стоит учесть. Благодарю, мне помощь с исцелением не понадобится. Сам справлюсь, все-таки пользоваться чужими амулетами и артефактами, даже однозначно положительной направленности, не нужно. Опасно для жизни. Владеете исцелением, так и вы владеете. Нам всем на медитациях дают одно и то же. Обновление, ускорение токов в организме, поддержание тела внутренней энергией, все это вполне можно отнести к исцелению. ХМ, но все это на экстренный случай дается, удивленно проговорил Алов. Ну так доведи до такого уровня, чтобы само собой выполнялось, и будет нормой, а не экстренным случаем, пожал я плечом. Дело только в том, как ты воспринимаешь это умение, а ведь оно может не раз спасти твою жизнь. Мы сейчас живем буквально в китайском проклятии. Что значит, в китайском проклятии? Почему я его не чувствую? Стал буквально принюхиваться ко всему вокруг, перевел. Проклятие звучит примерно так, чтоб тебе жить в эпоху перемен. Лам, это не буквально проклятие, просто так желают в Китае мудрецы своим врагам. И в чем-то они правы. Перемены, тем более столь глобальные, как сейчас, несут не только хорошие, но и множество плохого. Твой отец политик, спроси у него, думаю, он объяснит куда более широко и с примерами. Я, может быть, и спрошу, но вы опять поступили неверно, назвали меня на ты и по имени, хоть я и не давал вам разрешения. Определенно дуэль, но не сейчас, профессор идет, и все рассосались по своим компаниям, а я остался сам по себе. Стоит сказать, что большинство дуэлей я выигрывал просто за счет скорости. Мало того, что мой измененный организм выдавал совершенно нечеловеческие скорости, так сверху накладывалось ускорение чисто магическое, что давало мне фору. Однако, перевел это не просто фамилия, какой бы известной она ни была, перевел это знания, накопленные за века, а значит, многие тонкости и нюансы, которые мне приходилось постигать практикой, баронету подносили на блюдечке, что изрядно облегчало освоение. Первый мой проигрыш вышел скорее случайно, причем не с моей стороны. Баронет перепутал заклинания, и вместо того, чтобы ударить простейшим выплеском тьмы, которым владел достаточно хорошо, он что-то там напутал, перепугался, перенервничал, и от перенапряжения вломил ментальным тараном с изрядным темным окрасом. Меня стопорнуло на пару секунд, а парень не растерялся, и одним движением разрушил мой артефактный щит, после чего легонько полоснул по ноге мечом, которым владел на весьма пристойном уровне для 14-летнего. В общем, с этого дня в наши поединки вплелась и ментальная составляющая, и мне это нравилось. Лам оказался крайне талантлив в ментальной магии, и не давал мне расслабиться, так как приходилось не только постоянно держать ментальные щиты, что я и так обычно делал, но и драться на мечах и использовать заклинания. Поначалу получалось преотвратно. У меня вообще сила поталы на рефлексах забита, и переход на магию давался со скрипом. Но если бы я решил использовать ее, у парня не было бы шансов вообще. Но я ее скрывал, как только мог, а развивал исключительно в выручай комнате. К концу года наши поединки, проходящие именно в виде дуэлей, а не полноценного боя, приходили глянуть очень многие ученики, да и некоторые преподы тоже. А рост у нас был весьма стабильный. Мы постепенно стали использовать магию более свободно, при этом не переставая драться. Мне было чуть проще, ведь я могу использовать свет через меч, или вовсе без каких-либо инструментов, а иллюзии мне в этом помогают. Мозги, конечно, от такого кипят, но иногда получается на диво складно. Лам также использует тьму, но его меч не является артефактом, так что проводить через него энергию возможности не имеет. В общем, подружиться у нас так и не вышло, а вот дуэлиться понравилось обоим. Зато перестали зубоскалить при каждой встрече, что уже хорошо, если на то пошло. Да и его друзья-приятели перестали стараться подстраивать мне всякие мерзости. Так что год я закончил отлично. В аттестате одни отлично, включая необязательные предметы. Конфликт со сверстниками погашен, хоть и не полностью, и мне пора отправляться домой, которого у меня вообще-то нет в этом мире. Домик я купил еще до того, как поступил в Хогвартс, но назвать его домом совершенно невозможно. Летние месяцы пролетели как один миг. Погода, как назло, была примерская, и мне пришлось сидеть в четырех стенах по несколько недель. Домик в небольшой деревеньке, где проживают и обычные люди, и маги, стал для меня тренировочной площадкой. Во взрослом своем теле я оттачивал то, что узнал, по памяти читал просмотренные книги и шел по программе дальше, не желая уступать баронету. Оттачивал то, что уже имею в своем арсенале, и безрадостно считал дни до нового учебного года. Заодно, раз появилось свободное время, своял еще клинков на продажу, на этот раз из костей кентавра. Оказалось, они с легкостью абсорбируют в себе природную силу, и весьма помогают при проведении друидских ритуалов, что задрало цену таких вещиц на совсем уж неприличную планку. Впрочем, все это меня мало волновало. Счет в банке пополняется, старина Стью получает свой процент, а я не ограничен в тратах. Только и тратить-то особо ни на что. Долбанное средневековье. Чтобы хоть как-то развлечься, призвал духа леса, чисто ради практики в шаманизме. Оказалось, что природные духи обитают не только в срединных планах астрала, но и в светлых, что позволило мне без труда призвать одного из них. Чтобы призыв не пропадал просто так, приказал ему вырастить на окраине деревни спортивный городок. Тот по воле духа вырос, но заниматься в нем спортом просто нереально. Смола едва ли не капала с дерева, на домик на дереве не забраться, да и куча других ошибок. пришлось сносить и пробовать заново. В итоге, раза с пятого, получился гибрид десятка разных растений, деревьев, грибов и даже цветов. Зато площадка получилась классная. Турники, стенка, небольшой ринг, она же площадка для разминки, над которой четыре высоких дерева, сросшиеся верхушками, давали тень и защиту от дождя. На них же устроил домик на дереве двухкомнатный. Между домиком и землей сварганил страховку из переплетенных лиан, если кто, не дай боги, рухнет с такой высоты. Из таких же лиан есть несколько подъемов и спусков. В общем, почти полноценная армейская полоса препятствий. В общем, и я, и дух оторвались по полной. Понятное дело, что появление такого новшества не могло остаться незамеченным. Сначала ко мне подошел староста, узнать, что тут вообще происходит. Узнал, начал ворчать, что не положено, и был послан. И все бы ничего, но дети, они же никого не слушают, и сколько бы им не было говорено туда не лезть их родителями, они все равно лезли, особенно, когда увидели, как я прохожу эту полосу на время в детском теле. Дети местных волшебников и обычных людей были покорены, а потому, тут же получили разрешение играть на этой площадке, когда я не тренируюсь. Дальше им были даны полные инструкции, и больше от меня ничего не требовалось. Они уже сами доводили себя до усталости, безо всякого внешнего давления. Сержант этим солдатам был не нужен. У детей поднялся аппетит, они стали выглядеть здоровее, да и по факту тоже стали сильнее, выносливее, что понравилось родителям. Так что я едва успел принять взрослую форму, когда меня навестила делегация местных. «Приветствую, чему обязан?» — поинтересовался я, открыв дверь дома. «Мы это, спасибо, в общем, ваша светлость». «Хм, какая я светлость? Просто свободный воин, не более». «Как скажете», — пожал плечом староста. «И все равно, спасибо. Детки довольны, да и нам проще. Одного взрослого присматривать оставляем, а остальные свободны. Можно дела поделать». «Да ни за что, Бронсон. Я только рад, что все так сложилось». Потоптавшись на месте еще пару минут, делегация ушла, а я остался с их подарками один на один. Корзина с едой, это, я так понимаю, от женщин, как и две вышитые рунами рубахи. Одна в английском стиле, а вторая явно в ирландском. Даже интересно стало, откуда тут ирландка затесалась, они же с англичанами воюют вроде. Но самое прикольное, это небольшая подковка, и уж от нее так веяло благой магией, что решил оставить и даже повесить над дверью, сначала детально разобрав воздействие по косточкам. Жившая по соседству довольно слабая ведьма, раза в три сильнее меня нынешнего, слегка пророк, слегка некромантка, за денюжку малую, все лето подтягивала меня по теории некромантии. Я считаю, что сотня галеонов потрачена не зря, да и некоторые вещи даже мне показались полезными. Заодно освоил святое пламя, способность, перешедшую мне вместе с посвящением мертвому светлому божеству. Способность оказалась интересной, в силу того, что сжигала практически любое проявление темной силы, а если еще и знать, что именно и как, то КПД взлетал к невиданным величинам. К концу августа я умудрился упокоить стандартного зомбака одной искоркой, в нужном месте и в нужное время, вместо того, чтобы тратить десятую часть резерва. Также научился смещать эффект святого пламени как в сторону чистого света, что я и раньше весьма неплохо умел, так и к огню. Пиромантия в чистом виде далась так легко, как будто изначально была прописана в дарованной силе. Это удивило и обрадовало. Практически чародейство, как ни посмотри, а ведь я к нему совершенно не способен, исключительно через палочку. Дар отозвался на такое исключительно положительно, отрядив в самом себе место для огня, словно знал заранее, что такое возможно. Я почувствовал себя более полноценным, правильным, что ли. Странное чувство, но теперь я в любой момент могу воспользоваться не только светом, но и огнем, что порадовало безмерно. На волне такого позитива, состряпал несколько заклинаний огненного толка и даже отработал. Собственно, мне их и составлять не было нужды, просто изменил энергию, подаваемую в уже разработанные воздействия, получая огненный щит, стрелу, копье, круг пламени и многое другое. Научился смотреть в отдаленные места через пламя любого огня, вроде свечи, факела или прямо из печи или очага. В общем, радости моей нет предела, и описать свои ощущения не представляется возможным. Ладар, тот самый бог, на чьем алтаре я пролил свою кровь, дал мне неоценимый дар, за что я был ему крайне признателен. Часть 3. Новый учебный год начался как-то очень уж неожиданно. Вроде только первые числа августа были, и на тебе, в школу пора. За 10 золотых соседская ведьма дозволила мне просмотреть все свои книги по некромантии, так что мне будет чем заняться в свободное время. Эти хотя бы переводить не нужно, они на английском, но читать их из памяти придется обычным порядком и вероятнее всего в Паттале. Там можно растянуть время как угодно. Если бы не этот эффект, то весь прошлый год у меня бы не оставалось свободного времени вовсе, а так, я даже успевал заняться чем-нибудь интересным, за счет эффекта Паттала, делая уроки или разбирая нюансы. В этом году мне так и оставили дополнительные предметы, ведь их берут раз и до окончания Хогвартса, так что поотлынивать не выйдет. Да я и сам не хочу, если на то пошло. Я сюда пришел, чтобы учиться и успеть узнать как можно больше. Так что хорошенько подкрепившись парочкой побежденных духов с интересными способностями, я начал учебный год весьма энергично, с дуэли. Лам Бирмингемский тоже не почивал на лаврах, и выучил пару новых трюков. К примеру, научился создавать земляных големов, песчаных и даже водяных. Судя по всему, способности к стихийному чародейству у него выше среднего. Ну а пока, мы стояли в дуэльном кругу. Черноволосый, зеленоглазый и крепко скроенный перевел сверлил меня взглядом, пробуя продавить или обойти мои ментальные щиты. Да вот сейчас прям. Я летом тоже впахивал, а потому отбивал его атаки хладнокровно, время от времени контратакуя мощными, резкими импульсами ментальных чар, используя контроль над разумом и телом. Засыпал его разум ударами эмоций негативной окраски, долбил по щупам, в общем делал все, чтобы отбиться, при этом не особо и напрягаясь. Перевил не вынес такого пренебрежения к его умениям, ведь чисто физически я едва ли не зевал, и как вмазал по мне ментальными чарами ошеломления, что я едва их заблокировал, теряя всякое преимущество. Его рывок оказался непривычно быстр, видимо тренировался в ускорении, но его я отбить успел и даже не жестким блоком, а скользящим. Используя свою же инерцию, попытался ударить его несущую ногу своей ногой, но не вышло. Его аура знакомо вспыхнула и уплотнилась, принимая удар и делая его совершенно безвредным. Сам он в то же время напал ударом слева, переходящим в укол. Даже блокировать не стал, сместившись назад и едва не запнувшись. Укол, мягкий блок, проход по вектору его же меча и удар локтем, скомпенсированный аурой темного мага, но не в этот раз. Меня всего объял свет, так что блок аурой не прошел. Удар все-таки разрушил щит, и пришелся в магию амулета защиты. Полностью его ресурс еще не выработался, так что мы безмолвно согласились продолжить. В руке темного мелькнула палочка, и я почувствовал опасность со спины. Пламя разошлось вокруг меня мощным круговым импульсом, не давая противнику приблизиться, а мне давая время оглянуться. Чувствительность и так подсказала, что именно я там увижу, но мне хотелось глазами. Восставший из песка голем, наверное, был красавцем, пока не попал под мою огненную атаку, потому что сейчас он частично превратился в жидкое стекло и обтекал, стараясь восполнить свое тело песком арены. Получалось так себе. Вокруг меня было только остывающее стекло отвратного качества, что понятно. Ни нужных присадок, ни очищения от всякого шлака. Так какое могло получиться стекло в таких условиях? Мутное, с разводами, больше похожее на перламутр в раковине моллюска. Бедный голем только тянул у моего противника силы, ничего не давая взамен. Классный прием, кинул я пришедшему в себя после использования мощной защиты ламу. Благодарю. Продолжим, приподнял бровь маг, одним жестом уничтожая голема. Естественно, ты ведь не сдашься. Я тоже. Ангард. Его стальной меч столкнулся с моим костяным, со звоном юношеского задора. Мой костяной ответил ему напряженным звуком кости. Перевод, сопротивляется гад, но я додавил, понимая, что этот момент можно использовать против меня, а потому был готов к его атаке и не прозевал. Даже успел швырнуть ему в глаза сполох света, уменьшая видимость и повреждая сами глаза, точнее сетчатку. Вылечить такие повреждения не проблема, так что я за него не волнуюсь. Зато, мне удалось сбить мага с ног, и всадить свой светящийся от переизбытка силы света меч ему в ногу, пробивая защиту тренировочного артефакта. Ничего, переживет. В прошлый раз, когда я проиграл, он едва не выжег мне все внутренности, переборщив силой в заклинании огненного веретена. «А-а-а-а-а!» — заорал перевел. Я тут же выдернул меч и отошел. Парень достал из специального вшитого в куртку кармана целебные артефакты, запив его действие зельем, быстренько восстановился. «Дьявол, да кто тебя тренирует? Мы же вроде на «вы», — ухмыльнулся я в ответ. «К дьяволу, я тренируюсь каждую свободную минуту, и все равно выигрываю у тебя один раз из семи, и то обычно вследствие твоих ошибок. А стиль мечного боя только в конце прошлого года стал походить на хоть что-то знакомое, а до того вообще был совершенно непонятным. Обычный для Руси стиль», — пожал я плечом, глядя на это представление. «И вообще, что тебе не нравится? Мы развиваемся, это тебе любой скажет, кто смотрит на наши поединки. Это ведь и есть главная цель. Ну, для меня, по крайней мере, это не поединки, а дуэли, мистер Брэдшоу. И они не для тренировок, а для разрешения конфликтов придуманы». Успокоился наконец Лам. «Это дело каждого, как именно он будет воспринимать очередной бой. Как возможность пролить чью-то кровь и причинить боль, или как очередной урок. Мне больше по душе второй вариант, вот и все. Честно сказать, меня и так все устраивало. Бои шли на грани наших умений, и именно это позволяло нам столь быстро продвигаться вперед. Но все же, хорошо было бы, если бы баронет все-таки изменил свое восприятие этих боев на тренировочные. Это помогло бы и ему самому развиваться без надрыва, но и без потери скорости. Так что я потихоньку, с каждым разговором, подводил его к такой мысли. Теперь я, в круг вышелов, он тоже присоединился к нашему спорту с начала этого года. Владея двуручником, викинг был весьма хороший с секирой. Понятное дело, что ее лучше использовать против противника с деревянным щитом. Воткнул в щит, дернул в сторону оружной руки, перекрывая возможность атаковать, а свободной рукой добил. Если в ней такой же топор, то и голову с плеч. Однако, могу сказать, что биться мечом против его секиры мне очень неудобно. Благо, что до моей скорости он не дотягивает, но как противник, он заставляет мои мозги работать на полную. Мало того, что я раньше не встречал противников с таким оружием, так еще и наш препод по фехтованию объясняет только постфактум. Говорит, лучше на практике узнавать. Впрочем, это дело десятое. «Ангард», — огласил арену эльф, дождавшись, пока шеф выйдет с площадки. «Ну, ангард эльф», — подтвердил я. Этот малолетний берсерк сиганул с места под усилением, стараясь нанести удар сверху, и ведь сколько раз ему говорено: «Не прыгай, в воздухе ты теряешь мобильность». Так нет же, упертый баран. Ударное заклинание снесло его прямиком в щит, выставленный для удобства зрителей, когда таковые есть. Туда же полетело щитовое заклинание, прижимая викинга к полу. Я сорвался с места, чтобы успеть до того, как он пробьет щит, и даже успел наступить на древко секиры, как и меня, и щит просто снесло с места и отправило в полет. Ауру скрыл, хорош. Пришлось мне признать, что уловка сработала, и формирование заклятия я не заметил. Тем временем Малов подобрался, встал с пола и вооружился своим топором. Ухмыляясь, он провел острой кромкой по железной обшивке своего щита, вызывая искры, и с безумной улыбкой маньяк рванул ко мне. Время для меня замедлило свой бег, и я смог сделать свой первый шаг прямо между его шагов, сбивая с ритма противника. Себя я уже приучил к такому несовпадению, все-таки не зря с тыковкой каждый день по серии поединков устраиваю. Рванув вперед, прямо на несущийся на меня бронепоезд имени Элофа, я и не собирался переводить поединок на оружие. Нет, для него у меня заготовлена своя фишка. Не добежав 3 метров, я заскользил по каменному полу, и прямо с меча швырнул в его щит огненное копье. Десяток сплетенных рун на умбане засветились, вспучились, проявляясь в реальности и принимая на себя удар враждебной магии, но впитать не смогли. Слишком уж стабильное заклинание у меня получилось. Мощный взрыв отшвырнул викинга на десяток метров и с силой приложил о щиты арены. Меня оттолкнуло взрывной волной, и я приземлился метрах в 5 от взрыва, зато на ноги. Уплотненная аура приняла на себя урон. Черт, переборщил, похоже. Я рванул к Лафу, убирая меч в ножны, так как и отсюда видел кровь на его голове. Видимо, внутренней кромкой щита приласкала, и хотя руны смогли противостоять урону, но кинетическая энергия взрыва ими не улавливается. Вот и досталось викингу прямиком по кумполу. Еще подбегая, я сформировал светлое заклинание исцеления и спустил его с ауры. Оно промелькнуло едва светящейся искоркой между нами, и впиталось в его ауру, восстанавливая физическое тело. Пришлось подкачать немного силы, чтобы его воздействие оказалось достаточно для прихода в себя эльфа, но все вроде бы обошлось. Когда он открыл глаза, я сразу же на него наехал. Ты почему без артефакта защиты на дуэль вышел? Совсем мозгов нет? Чего? А, да забыл, засмущался Элов. Забыл? Ты идиот, а если бы я тебя убил? Об этом ты тоже забыл подумать? Да ладно тебе, все ж нормально, улыбнулся викинг. Да уж какой там, у тебя череп едва на части не развалился, только кожа держала, обширные кровоизлияния в мозг и прочее и прочее. Тут и амулет баронета не помог бы, мы бы просто не успели донести тебя до целителей. Благо, что я знаю пару целительских заклинаний, а сейчас тебе все равно нужно в больничное крыло. Но я тебя не потащу, ибо сам виноват. А верхнюю губу, отрезанную твоим же щитом, с собой возьми, прирастет на месте. Я был реально зол на него. Не то, чтобы у меня были проблемы, если бы он погиб. Разве что начавшие налаживаться отношения с Перевиллом пошли бы на смарку, но все-таки, нужно ведь мозги иметь, хоть немного. С этого дня нужно проверять наличие у него амулета защиты, от греха подальше. Второй год пролетел, пожалуй, даже быстрее, чем первый. И хоть он и оказался более загруженным, но проскочил словно молния. Отношения на факультете более или менее наладились, и подростки просто приняли меня таким, какой я есть. С постоянными дуэлями, несколько надменным лицом, знаниями и умениями, явно выходящими за школьную программу, и даже вызывающим зависть у всех, кто понимает в таких делах, костяным оружием. К счастью, оказалось, что Лам в общем нормальный, для этого времени и места, парень, просто он рос в таких условиях, где все и все ему подчинялось, вот и вырос такой оболтус. Но со временем, он словно осмысливал себя, и становился все более адекватным, начал ставить себе цели и добиваться их, в общем, что называется израс. Добрая половина его компании, не успевая за ним угнаться в личностном росте, скрылась в тумане, зато прибились другие ребята, на том же уровне самоопределения.